конце чрезвычайно пространного невнятного заявления он лишь подтвердил: «Мы не принимаем навязываемых нам взглядов». Выступивший следом за ним делегат Ларин метко заметил, что все они присутствуют при моменте, когда революция перерастает часть своих вождей. Ларин верно сказал, что в долгих докладах лидеров оппозиции был лишь литературный спор о цитатах и различных толкованиях различных мест различных сочинений. Троцкий, Зиновьев и Каменев вели себя не как политические вожди, а как безответственные литераторы. Выступавшие отмечали, что индустриализацию эти лидеры хотели бы осуществить лишь за счет крестьянства, не думая о социальных последствиях. Бои с Троцким шли не только в ЦК и ЦКК, в печати, но и в Коминтерне, членом исполкома которого он был. Когда в мае 1927 года на 10-м пленуме ЦКК обсуждался вопрос о китайской революции, Сталин решил нанести Троцкому удар и здесь. Приведем фрагмент этого малоизвестного широкому читателю выступления генсека. «Я постараюсь по возможности, — говорил Сталин, — отмести личный элемент в полемике. Личные нападки товарищей Троцкого и Зиновьева на отдельных членов Политбюро ЦК ВКП и Президиума ИККИ не стоят того, чтобы останавливаться на них. Видимо, товарищ Троцкий хотел бы изобразить из себя некоего героя на заседаниях исполкома с тем, чтобы превратить работу исполкома по вопросам военной опасности, китайской революции и так далее в работу по вопросу о Троцком. Я думаю, — продолжал Сталин, — что товарищ Троцкий не заслуживает такого большого внимания. Голос с места правильно. Тем более, что он напоминает больше актера, чем героя, а смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае. Я уже не говорю, что нет ничего оскорбительного для Бухарина или Сталина в том, что такие люди, как товарищи Троцкий и Зиновьев, увлеченные 7-м расширенным пленумом исполкома в социал-демократическом уклоне, поругивают почем зря большевиков. Наоборот, было бы для меня глубочайшим оскорблением, если бы полуменьшевики типа товарищей Троцкого и Зиновьева хвалили, а не ругали меня». Неглубокое по существу выступление Сталина было, тем не менее, напористым, злым, приклеивала ярлыки оппозиционерам, унижала их как деятелей. Исполком готовился к исключению Троцкого из своих рядов, которое и произошло 27 сентября того же года. Троцкий остался в одиночестве, но настойчиво продолжал бесперспективную борьбу. Вскоре голос Троцкого после его высылки из СССР окажется, пожалуй, единственным, который до 1940 года будет изобличать Сталина. Как бы мы ни относились к Троцкому, допустившему много ошибок, нельзя не признать, однако, что он один из немногих, кто не согнулся перед Сталиным, кто заметил надвигающуюся угрозу единовластия. Но чем дольше и яростней будет раздаваться этот одинокий голос, тем будет очевидней: Троцкий борется не за революцию и ее идеалы, а лишь за себя. Он никогда до последнего дня не сможет примириться со своим фиаско, когда его почти гения вытолкнет за кордон, как он скажет, коварный осетин. Скоро для Троцкого марксизм, социалистические ценности будут иметь значение постольку, поскольку главное, как их использовать для развенчания Сталина. А для генсека Троцкий до самой его смерти в Мексике будет символом зла, перерождения, самым глубоким личным ненавистником. Пожалуй, в своей жизни он испытает чувство ненависти такого же накала только к Гитлеру, обманувшему, обхитрившему его в 1939-41 годах. А пока борьба продолжалась. Оппозиционеры не сложили оружие. Весной они направили в ЦК новую платформу, которую подписали 83 сторонника Троцкого.